Господи Иисусе Христе Боже наш, истинно и живы путью состранствовать и мнимому Твоему Отцу Иосифу, и причистите Деве Матери, во Египет изволивы, и Луце и Клеопе во Имаус путешествовавы, и ныне смиренно молим Тебя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоей благодатью спутешествуй, и якоже рабу Твоему Тови, ангела-хранителя и наставника посли, сохраняющая и избавляющая их от всякого злого обстояния, видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляющая, мирно же и благополучно и здраво препровождающая, и паки цело и безмятежно возвращающая, и дашь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполните. Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.